Осень 1958 год. Советский Союз. Покушение на Сталина. Войска мы, конечно, выводить начали, однако по договоренности с руководством ГДР, а теперь уже просто Германии, была создана частная военная компания, конечно же совместная. ЧВК 161 «Криегер» будет базироваться на территории Германии, а вот служить там будут немцы и русские, хотя со временем в компанию вольются солдаты «Удачи-162» из других стран. В этом вопросе мы вновь опередили весь мир. В моей прошлой истории первую ЧВК создали англичане в 1967 году. Я остался доволен решением вопроса. Американцы особо не возмущались, зато за вывод войск запросили куда как большую сумму, чем мы. Экономика в СССР развивалась бешеными темпами. Я начал активно готовить преемника на свое место. В этом вопросе поставил на Косыгина и Машерова. Даже поговорил с ними, с каждым по отдельности. Начал с Косыгина. «Алексей Николаевич, хочу уступить место председателя Президиума Верховного Совета и председателя Совета Министров. Годы, понимаешь, не делают нас моложе, а мне бы хотелось, чтобы у руководства встал человек решительный. Кого бы ты посоветовал?» Косыгин, видимо, не ожидал от меня такого вопроса, потому растерянно молчал, я его не торопил. «Иосиф Виссарионович, на председателя Президиума Верховного Совета я бы рекомендовал Машерова. Смелый политик, есть в его решениях что-то такое, как у вас. Не торопится быстро принимать решения, пока не изучит вопрос. Но в то же время решительности ему не занимать, хотя молодой. Но молодость со временем проходит. А вот возглавить Совет Министров должен человек, разбирающийся в экономике», медленно проговорил Косыгин. «Не почувствовал бы ты, Алексей Николаевич, ущемление, подчиняясь Машерову?» Задал я каверзный вопрос. «Ничуть. Наоборот, молодой, значит, энергия плещет, ну а партия вовремя укажет на ошибки. Я думаю, что с таким человеком сработаюсь», уже тверже сказал Косыгин. Далее мы поговорили о развитии науки и экономики в стране, о том, что Королев планирует в этом году запустить в космос двух собачек, чтобы понять, как будет чувствовать себя живое существо в ближнем космосе. Спутники мы запускаем каждый год. В этом году планируется спутник военного назначения, после запуска проведут испытания, удар по полигону на новой Земле. Через 2 часа я отпустил Косыгина, а через час подошел Машеров. Поговорили, Машеров немного пугается такой должности, видно, что волнуется, но попробовать готов. Так что я запланировал в ближайшее время провести созыв Верховного Совета, чтобы переизбрать Президиум, а в Верховный Совет Машеров уже входил. В один из октябрьских дней я решил проехать в район новостроек Москвы. Нет, не то, чтобы с проверкой, просто хотелось посмотреть, как Москва строится. И это был единственный день, когда за 2 дня моя поездка была запланирована. Власик, как обычно, ворчал, что не дело ходить главе государства по стройкам. Но я к его ворчанию начал привыкать, служба у него такая, беспокоиться о товарище Сталине. 7 знаменитых сталинских высоток уже построили, в том числе высотку в Зарядье, которую в моей первой истории так и не построили. А здесь я добился, чтобы строительство закончили. В административное здание в Зарядье уже въехали служащие Министерства тяжелого машиностроения, как и планировалось проектом ранее. Но я собирался посетить спальный жилой район, посмотреть, какие дома ставят там, так как уже применяли новую технологию из будущего. Мы приехали в микрорайон «Теплый стан 163», который строился на месте южной части села Конькова, деревни «Теплый стан», села Белгородская Воронина, поселка Новодмитровские и территории между ними. Здесь ставили высотки от 9 этажей и до 16. Здания должны получиться высокие, так как высота потолков в квартирах не менее 3 метров. На этом настаивал я. Естественно, проект готовился, как единый ансамбль. Вот я и решил съездить и взглянуть в натуральном виде. Готовился еще один подробный проект в Алтуфьево. Мне докладывали, что люди едут в такие квартиры с удовольствием, покидая уже надоевшие коммуналки. На месте старых домов, которые снесут, будут строить подобные высотки, как здание МГУ или жилый дом на Котельнической набережной. Я хотел застроить центр именно такими шедеврами архитектуры. Кроме меня здесь были охранники и чиновники из Министерства гражданского строительства, в том числе министр Попов, ходил рядом со мной. Мы осмотрели высотки, в которые уже вселились жители и дети жителей, двинулись к домам, которые еще не сдали в эксплуатацию. Расслабился я, наверное, привык, что люди на улицах встречают меня доброжелательно. Самого выстрела я не слышал, точнее услышал, но позже. Пуля сбила с моей головы фуражку, я в этот момент нагнулся, так как уронил свою курительную трубку. Вот уже много лет не курю, а привычка таскать трубку в руке осталась. Охрана сразу бросилась меня загораживать. Прозвучал второй выстрел, и пуля попала в тело одного капитана из охраны ГГО. Надо отдать должное Власику, охранники среагировали быстро. Они определили, откуда сделан выстрел, и вскоре район нацепили. Я вернулся в Кремль с испорченным настроением. Стрелков взять живыми не получилось, оба были ранены тяжело при захвате. Однако охрана прямо на месте допросила еще живых раненых киллеров, использовав сыворотку правды, имелась такая ампула у Власика. До больницы стрелков не довезли, скончались в машине скорой помощи, а к вечеру уже начались аресты. Киевский отдел ГГО попробовал арестовать Хрущева, но, видимо, Никита готовился к чему-то подобному. Его личная охрана, о которой никто не знал, оказала сопротивление. Будет причина ругаться на Абакумова и Судоплатова. Во время перестрелки погибли сотрудники киевского отдела ГГО. Где-то Хрущев переиграл службы наружного наблюдения, хоть и следили за ним плотно. Тем не менее в Киеве поднялся гарнизон комендатуры, во главе с полковником Дрищевым. Кроме этого, на сторону заговорщиков встали курсанты Киевского авиационного военно-инженерного училища и Киевского танкотехнического училища. Надо отдать должное, Никитка провел пропаганду профессионально. Людям засрали мозги тем, что Сталин совсем не настоящий, а его двойник. Самого Сталина либо убили, либо держат в подвалах, а виновен во всем этом безобразии, конечно же, Берия. В общем, закрутилось. Слухи о подмене Сталина покатились со скоростью горной лавины по всему украинскому автономному округу. Киев встал в осаду, а слухи поползли дальше, в другие регионы. Заговорщики арестовали всех чиновников и руководителей спецслужб, кто пытался остановить начавшийся бунт. Представляю, как забеспокоились в МГБ и МВД, наверняка думают над тем, у кого начнут слетать звезды с погон. Кстати, неудавшийся арест Хруща инициировал не я, а Судоплатов, за что позже получил от меня выговор. Хрущева надо было брать осторожно, без шумихи. Дошли слухи и до командующего киевским во генерал-полковника Чуйкова, да и не только до него. Засомневались командующий одесским во генерал-полковник Галицкий, который вновь вступил в должность в январе 58 года, и командующий Приволжского военного округа генерал-полковник Комаров. В Союзе многие шептались, что у Сталина есть двойники, но вслух никто не болтал. В общем, доигрался Иосиф Виссарионович в театр с двойниками, хоть и было это до моего появления. Хотя, думаю, волновались командующие в других военных округах, особенно Кавказ. Об этом я узнал на следующий день, в смысле о заговоре в Киеве и волнениях по всему югу СССР. Утром я вызвал Судоплатова, чтобы вставить ему клизму за торопливость с арестом Хрущева, а он положил передо мной, в распечатанном виде, запись разговора по телефону Жукова и Чуйкова. «Здравия желаю, товарищ маршал», — поприветствовал Чуйков Жукова. «Слушаю тебя, Василий Иванович», — ответил Жуков. «Георгий Константинович, в Киеве мятеж. Взбунтовались гарнизонный полк и курсанты двух училищ в самом Киеве. Мне доложили, что была перестрелка в городе между комитетскими госохраной и комендачами 164. Я поднял часть округа по боевой тревоге, но пока никаких мер не предпринимаю. Главнокомандующему не рискнул звонить. Вот решился на звонок тебе. Здесь слух нехороший идет, будто подменили Сталина, а заправляет всем Лаврентий Берия. Не знаю, что и думать. Георгий Константинович, можешь мне прояснить ситуацию, мать вашу? Вы там сдурели? Ты что, бабка на базаре, слухам верить, анализировать не умеешь? Забыл, за кем прозвище Волкодав Сталина ходит? Разве бы Судоплатов допустил такой бардак? Да он за Сталина кого угодно на органы разберет, в том числе и Берию. Ладно, ты там, Василий Иванович, резких движений не делай. Возьми город в оцепление, расставь блокпосты. Сам сообразишь, что делать. Думаю, главнокомандующий с тобой свяжется в ближайшее время. Ну или я свяжусь, когда пойму, что произошло, распорядился Жуков. Я посмотрел на Судоплатова вопросительно. Что сам думаешь об этом, Павел Анатольевич? Прошляпили вы Хрущева. Судоплатов оправдываться не стал. Я уже связался со всеми своими отделами в крупных городах украинского АО и на Кавказе. Велел им резких маневров не совершать, об обострении обстановки докладывать немедленно. На спецсвязи посадил своего секретаря, доложил генерал-полковник. «Какая обстановка в Москве?» – задал я существенный вопрос. Ночью мои люди по-тихому взяли под стражу генерала армии Москаленко и его начальника штаба, оба в своих квартирах. Там наши бойцы из отдела по охране государственных лиц. Шума не будет, обычная ситуация, когда наша охрана работает. Генерал армии не бузит, хотя по команде он не доложил о своем разговоре с Хрущевым, а должен был, доложил Судоплатов. В этот момент в кабинет тихо вошел Поскребышев. «Товарищ Сталин, на проводе Василевский и Жуков, с кем соединять?» «Александр Николаевич, начни с Василевского, потом поговорю с Жуковым. После этого организуй спецсвязь с командующим Киевским военным округом», дал я указание своему помощнику. Поскребышев вышел, а через десяток секунд я поднял трубку одного из телефонов, на связи был министр Василевский. Он доложил мне о чрезвычайной ситуации в Киеве. Я его выслушал внимательно. По голосу Василевского можно было понять, что министр обороны не волнуется, говорит вполне спокойно, по-деловому. «Товарищ Василевский, прискорбно, что ваши подчиненные вступили на преступный путь и в свою очередь обманом подбили на бунт курсантов и военнослужащих гарнизонного полка. Будем разбираться, готовьте комиссию и самолет для вылета в Киев». «Да, я лично полечу в Киев, а значит должны быть места для охраны», распорядился я, поговорил с Жуковым. Ничего нового он мне не добавил. Спросил о надобности объявлять в войсках готовность военной опасность. Я велел Жукову панику не разводить, но связаться со всеми командующими военных округов, чтобы пресечь слухи о моей смерти. Сразу после разговора с Жуковым, связался с Чуйковым, подтвердил распоряжение Жукова. Ситуация показала, что Жуков полностью на моей стороне и даже не помышлял о каком-либо заговоре, хотя разговор у него с Хрущевым тоже имелся. Пробивал Никитка почву, надеясь склонить на свою сторону знаменитого маршала, но Жуков отклонился от темы заговора. Хотя Хрущев напрямую не предлагал, возможно, побоялся. Весна 1958 год. Киев. Последствия заговора. В Киев прилетели двумя бортами. Нас встречал генерал-полковник Василий Иванович Чуйков с организованным штабом ЧС. Проехали сразу в центр ЧС, который расположился в районной администрации в пригороде Киева. Со мной в лимузин сели Чуйков, Судоплатов, Власик Абакумов, Василевский и Жуков. «Доложите обстановку, товарищ генерал-полковник», обратился я к Чуйкову. Через радио и телевидение обратились к гражданскому населению, чтобы не покидали свои дома и квартиры. В городе объявлен комендантский режим. Взяли под охрану пехотными полками все предприятия в Киеве. Организовали связь с блокпостами. Командир гарнизонного полка полковник Дрищев на стороне заговорщиков. Утром расстреляли коменданта города полковника Щеглова. Он пытался агитировать солдат и младших офицеров сложить оружие. Заговорщиками арестованы 20 офицеров управления МГБ по Киевской области, вместе с полковником госбезопасности Переваловым. Еще вчера произошла перестрелка между офицерами отдела ГГО по Киеву. Потери с обеих сторон. Сотрудники ГГО погибли все. Кажется, их там было 6 человек, начал докладывать Чуйков. Зашли далеко, кровь пролилась. Хмуро произнес я. Есть перебежчики из гарнизонного полка и из военных училищ. В училищах вскрыли арсенал, но не все курсанты встали на сторону заговорщиков. Тех, кто отказался участвовать в заговоре, взяли под охрану. От комендачи сдался командир 1-й роты старший лейтенант Лыков, вместе с личным составом. Их отправили в южный район занять оборону, но они сразу сдались. Мы организовали фильтрационный лагерь. Перебежчиков и прочих разоружаем и отправляем пока туда. Я приказал сформировать штурмовые команды, куда вошли только фронтовики, имеющие опыт в городских условиях, продолжил доклад Чуйков. Переговорщиков посылали? Вновь спросил я. Пока нет, ответил Чуйков. Организовать парламентера из москвичей, что прибыли с нами, узнать требования. Какие и у кого есть мысли? Я посмотрел на высших офицеров, что сидели со мной в лимузине. Парламентерами лучше послать известного летчика и танкиста, я про училища. Курсанты однозначно выслушают таких офицеров, подал мысль Жуков. У меня есть такой, командир 37-й гвардейской танковой гвардии полковник Быков Иван Васильевич. Герой Советского Союза, дважды в танке горел, закончил войну в Праге. У нас командует дивизией в Кривом Рогу. Бывает, ездит в танковое училище, приглашали они его несколько раз, предложил Чуйков. Быкова вызвать и проинструктировать, да пошлите самолет за ним в Кривой Рог, дал я распоряжение. А из летчиков, самый известный Василий Сталин, начал говорить Чуйков и замолчал на середине фразы. В машине резко замолчали все, я обвел взглядом офицеров. Свяжитесь с Жуковским, если Василий там, пусть вылетает на сверхзвуковом истребителе. Ну или я не знаю на чем, главное пусть не тянут, согласился я. Чуйков прав, более знаменитого летчика, чем Василий Сталин, в стране нет. Точнее, есть асы и герои, которые даже более заслуженные, чем Василий, но он самый известный, тем более сын Сталина. Мне меньше всех хотелось проливать кровь курсантов, тем более летчики. Даже танкиста выучить непросто, а на обучение летчиков тратится много времени и средств. Наверняка там есть молодые пацаны, обманутые заговорщиками. Когда Василия Сталина вызвали к начальнику школы летчиков-испытателей, он только собирался провести парный полет с одним из курсантов школы. Узнав, в чем дело, Василий согласился без раздумий. Через час он уже вылетел с аэродрома в Жуковском на МиГ-17. Пришлось прихватить парадную форму с наградами, такое распоряжение поступило из Киева. Пришлось сделать несколько посадок для дозаправки на аэродромах подлета. Однако через два часа Василий приземлился на военном аэродроме под Киевом. Его встречали и достаточно быстро доставили в штаб ЧС, где тут же провели инструктаж. С отцом встретиться не получилось. С Василием в Киевское авиационное военно-инженерное училище поехали два летчика, капитан Мыскин и майор Летучий, оба из 106-й бомбардировочной авиационной дивизии Киевского военного округа. После войны в Корее младший Сталин изменился, как в отношении к службе, так и в отношении в быту. С пьянкой завязал, приходилось много летать, чтобы не отставать от курсантов школы в мастерстве. А в Шли проходит подготовку не просто сопливые мальчишки, поступившие в летное училище, а состоявшиеся профессионалы. Ни разу не сомневаясь, Василий знал, что нашел свое место в жизни, это школа летчиков-испытателей. Подойдя к воротам училища, троица переговорщиков, ну или парламентеров, остановились. Сами ворота закрыты, территория училища огорожена высоким решетчатым забором. Метрах в 10, рядом с будкой КПП-165, сооружена баррикада из мебели, которую явно притащили из корпусов училища. За баррикадой виднелись двое курсантов, вооруженные автоматами. Сразу видно нашего брата Летуна, никакой подготовки для обороны. Что за придурок велел пацанам баррикаду из мебели соорудить? Такая даже пулю из автомата не удержит, про крупный калибр я даже вспоминать не буду. Будь здесь пехотинцы, они бы мешки с песком или землей уложили, высказался капитан Мыскин. Василий не обратил внимания на реплику Мыскина. Он подошел к самым воротам и пнул несколько раз в нижнюю часть ворот, создавая грохот. Из будки КПП выглянул сержант, с погонами курсанта, но с сержантскими лычками на погонах. «А ну назад, стрелять будем!» — крикнул старший курсант. «Прямо так в генерал-лейтенанта стрелять станешь, сержант?» «Я, Василий Сталин, надеюсь, в вашем училище не забыли, что есть такой известный летчик», — сказал Василий, улыбаясь самой доброжелательной улыбкой. Сержант смутился, растерянно закрутил головой. Двое курсантов, что присели за баррикадой, зашептались между собой. Только шепот был слышен Василию и капитану с майором. Точно сам Василий Сталин, я его фотографию в газете видел, да и не только в газете, он, кажется, в школе летчиков-испытателей командует, громко шептал один другому. Ну что, воины, откройте ворота. Мне с вашими командирами поговорить хочется. Василий не стал оттягивать то, зачем пришел. Сержант курсантов вновь растерянно посмотрел на своих сокурсников. Василий заметил его сомнения. «Сержант, ты будущий боевой летчик, и сомневаться в принятии решений тебе не полагается. Вызывай сюда офицера, ну или кто там командует у вас постами», — поторопил сержанта младший Сталин. Сержант отправил одного из курсантов за начальником караула. Через 10 минут курсант вернулся в сопровождении прапорщика 166. Василий разглядывал подходящего к воротам прапорщика, думая о том, что такое звание в ВСССР ввели в 55-м году, а на флоте ввели звание мичман. Подойдя к воротам, прапорщик явно узнал Сталина, сразу подтянулся. Начальник караула прапорщик Сергеев, представился подошедший начальник караула. «Кем служишь в училище, прапорщик Сергеев?» — доброжелательно спросил Сталин, вновь широко улыбаясь. «Старшиной, товарищ генерал-лейтенант», — бодро ответил Сергеев. «Офицеры в училище есть?» — задал очередной вопрос Василий. Прапорщик Сергеев рассказал, что офицеры, как педагоги, отказались участвовать в бунте, потому были взяты под стражу. Часть курсантов также отказалась браться за оружие, сейчас сидят под охраной в казарме. Распоряжаются всем в осадном училище десяток оперативников из местного управления МГБ. Прибыл генерал-лейтенант Чолоков, двоой заместитель Хрущева. С ним приехал редактор журнала «Октябрь» Братунь. «Ну а ты что же не под арестом, прапорщик?» – спросил майор Летучий. «Пацанов не смог оставить без присмотра, наделают глупостей, у них порой ветер в голове свищет, а то и пальнут в кого с дуру», – спокойно ответил Сергеев. «Ну хорошо, прапорщик Сергеев, веди нас к Щелокову», – распорядился Сталин. Прапорщик велел своим подопечным открыть ворота и впустили парламентеров на территорию училища. По пути в административный корпус Сталин объяснил Сергееву, что вождь всех народов и большой друг пионеров жив и здоров, более того, сам прибыл в Киев. В дальнейших событиях прапорщик Сергеев сыграл значительную роль. Он сразу и бесповоротно поверил Василию Сталину. Пока Сталин разговаривал с Щелоковым в кабинете директора училища, Сергеев приказал курсантам взять под стражу сотрудников МГБ и редактора журнала. По всей видимости, авторитет старшины Сергеева в училище был непререкаемым. Курсанты арестовали оперативников и реактора, предварительно их разоружив. После разговора с Василием Сталиным, Щелоков сам сдал свой пистолет. С Киевского авиационного училища сняли осаду. С Киевским танкотехническим училищем получилось по-другому. Герой Советского Союза гвардии полковник Быков настоял на том, что в училище к танкистам он зайдет один. Офицеры, которые его сопровождали, остались за воротами училища. Быкова провели к тем, кто возглавил бунт курсантов танкового училища. Ситуация была похожей. Часть курсантов отказались взять оружие и были помещены в казарме под арест. Здесь же находились часть преподавателей и директор училища. Заправляли здесь всем Кириленко и Черненко, играя роль идеологических вдохновителей. Быков не стал с ними уединяться для разговора, а при курсантах и некоторых преподавателях предложил выбрать группу тех, кому остальные доверяют, чтобы выборные могли лично встретиться с главнокомандующим, так как он находится в Киеве, что и было сделано. Встреча со Сталиным произошла, а через час после возвращения парламентеров от училища, все забастовщики сложили оружие. Обошлось без крови, даже Кириленко и Черненко сдались, утверждая, что Хрущев их обманул. Оставался гарнизонный полк, который нес комендантскую службу в городе. Позже Кириленко и Черненко охотно давали показания о своих связях с Хрущевым. В отличие от военных училищ, гарнизонные сдаваться не торопились. Здесь находились почти все заговорщики во главе с Никитой Хрущевым. Позже узнали, что не было только Горбачева и Шеварнадзе. Они должны были поднять на демонстрацию протеста комсомольцев в Тбилиси и в Ставрополе. Разговаривать в виде парламентера ходил сам Василевский, но ничего не добился. Его просто арестовали, обвиняя в пособничестве Берии. От перебежчиков знали, что тяжелого вооружения у гарнизонных не было, даже крупнокалиберных пулеметов. Жуков посоветовал Чуйкову ввести танковые батальоны в город, что и было сделано. К танкам добавили бронетранспортеры с вооружением автоматических пушек и КПВТ. Огонь сразу открывать не стали, дали 3 часа на размышления. По истечению времени бунтовщики сдались. Интерлюдия. Киевский бунт. Никита Хрущев. Никита Сергеевич Хрущев понял, что проиграл, как только узнал, что снайпер промахнулся. Но, к сожалению, о том, что Сталин жив и здоров, ему передали поздно, когда он поднял на бунт 2 военных училища и Киевский гарнизонный полк. Можно было, конечно, все действия самому остановить. Вот только Никита хорошо знал вождя. Не пощадит, в этом нет никаких сомнений. Наверное, в сотый раз Хрущев пытался понять себя и свои действия. Может оправдаться перед собой, врагом своей страны и советской власти Никита не был по своим убеждениям. Более того, он желал всей душой победы коммунизма во всем мире. А главное, он свято в это верил. Что случилось с вождем, что он так резко изменил политику внутри страны? Если не подмена, то что? Народ в стране стал жить лучше, сытнее, здесь не поспоришь. Но как же борьба с мировым империализмом? Настоящий коммунист не должен нежиться в своем благополучии, иначе расслабится и станет слабым. Зачем вождь заигрывает с американцами? Они наши враги, а с врагами можно только силой разговаривать. Хрущев вздохнул. Мысли вернулись к семье. Что будет с женой и детьми? Пощадит Сталин их или нет? Мрачные мысли Никиты Сергеевича прервал вошедший Леонид Мельников. Никита Сергеевич, что будем делать? Город блокировали войска Киевского ВО. По радио и телевидению показали обращение Сталина к жителям Киева. «Предлагают не покидать свои дома. Похоже, что нас будут атаковать», сообщил бывший секретарь ЦК Компартии Украины. Никита Сергеевич не успел что-либо ответить, как в дверь постучали и в кабинет вошел Петр Шелест. До событий он был директором Киевского авиазавода. «Капец нам всем. Только что сообщили, что военные училища сдались, не принимая бой. Я так и знал, что на молоденьких курсантов надежды нет. Никита, почему войска в других военных округах не поднялись? Ты же обещал, что военные нас поддержат», — зло проговорил Шелест. Хрущев налил в стакан воды и хотел выпить, но передумал. Выплеснул воду из стакана прямо на пол, достал еще два стакана и бутылку водки из стола, налил по половине стакана, взял свою порцию и резко выплеснул в рот. Занюхал рукавом и кивнул соратникам на водку. Они тоже выпили. «Сдаваться надо. Одним полком ничего не сделаем. Сейчас подгонят танки и раскатают нас по Киеву. Только зря солдатиков погубим, если они не откажутся принять бой», — принял решение Хрущев. «Говорил я тебе, что надо было Берию убрать. Зачем было стрелять в двойника? Глупо просрали свой шанс, не додумались», — зло произнес Мельников. Никита Сергеевич промолчал, вновь наполнив свой стакан водкой. Резко выпил и посмотрел хмурым взглядом на соратников. Почему-то алкоголь не приносил желаемого облегчения. В душе надежно поселилась пугающая тревога. «Нет, бой принимать не будем. Могут пострадать гражданские и сам город, а я Киев люблю. Надо сдаваться, может, кого-то и пощадят. Всех к стенке не поставят, такое мое решение, а ваша обязанность выполнять», — решительно произнес Хрущев. Шелест смачно выругался матом, а Мельников только сплюнул на пол. В дверь кабинета постучали и вошла секретарь Хрущева, Светлана Мишурина. Хрущев не понимал, почему она осталась с заговорщиками, хотя он предлагал ей уехать. «Никита Сергеевич, только что сообщили, полковник Дрищев застрелился, командование принял майор Брызгалов», — ровным голосом произнесла секретарь. «Ну не сука этот Дрищев», — выругался Шелест. «Зато его семью не тронут», — мрачно произнес Мельников. Хрущев махнул рукой, и секретарь вышла. Вскоре сообщили, что заговорщиков окружили бронетехникой. Сопротивление потеряло всякий смысл. Почти через 3 часа заговорщики сдались. Никиту Сергеевича не повезли после ареста в тюрьму. Неожиданно его привезли к Сталину, в здании районной администрации, на окраине Киева. В кабинете главы района Сталин сидел один. Хрущева ввели и сняли наручники, охрана тут же вышла. Сталин кивнул на стул возле стола, за которым сидел вождь. Хрущев сел, а Сталин, не отводя взгляда, смотрел на него пару минут. «Никита, чего тебе не хватало? Власти. Я знаю, что ты не враг нашей родине. Зачем ты пошел на преступный поступок, да еще и людей за собой потащил?» В данный момент, ежась от жесткого взгляда желтоватых глаз, Хрущев окончательно убедился, что перед ним самый настоящий Сталин, а не какой-нибудь двойник. «Ты изменился, Коба, а я посчитал, что вместо тебя выставили двойника, а всем заправляет Берия. Вот и решился. Да и как тут не засомневаться? Мы не помогаем коммунистическим партиям в Восточной Европе, с американцами заигрываем, а они без сомнения нам враги». Вновь мелкобуржуазные элементы появились в стране со своими частными предприятиями. На селе собственники плодятся, как черви. «Мы боролись с кулаками, а сейчас они вольготно себя чувствуют. Достойных коммунистов от руководящей роли отодвигают, ты отодвигаешь, Коба. Так не построить коммунизм, как завещал Ленин». Хрущев действительно верил в то, что говорил. Сталин ухмыльнулся, откинулся на спинку стула. «Дурак ты, Никита. Дальше собственного носа не видишь. Не видишь, что в стране творится. Не видишь, как меняются твои достойные коммунисты. Посмотри, как жили руководители среднего и высшего звена. Сладко спали, вкусно жрали, барские замашки появились. Сыновей от армии уклоняют, чтобы не служили. Развели кумовство и родственные связи. На заводах брат гонит, а партийные организации покрывают руководство. Воруют из казны, приписки по итогам продукции или урожая не стесняясь увеличивают. Только бы выслужиться перед вышестоящим начальством. В партию вступают ради служебной карьеры. С такими коммунистами ты собрался строить светлое будущее? Я тебе так скажу, Никита, с такими кадрами вы бы развалили страну окончательно. Нет, это был бы не ты, пришел бы к власти другой, который захотел бы иметь богатство, как у капиталистов. А с моими реформами наш народ вздохнул свободно. Не умирают дети от голода, экономика развивается так, как и не снилось капиталистам. Вот это и есть верный путь к социализму. А коммунизм не что иное, как утопия. Иллюзия, придуманная коммунистами, несбыточная мечта, а жить надо в реальной жизни. Всех людей невозможно сделать сознательными. Так устроена человеческая сущность. Сталин замолчал. Через минуту Сталин встал, подошел к двери и велел принести 2 стакана чая. Дождавшись чая с бутербродами, Сталин продолжил. Заварили вы кашу. Одно могу сказать, к стенке всех подряд не поставим, будем разбираться. Семьи тоже не тронем, не виноваты жены и дети в том, что их отцы со слиными мозгами. Что молчишь, Никита, сказать нечего, спросил Сталин спокойным голосом без злости. Ты, Коба, старых и верных соратников забывать стал, молодых к власти тянешь, а они тебе такого натворят, что потом лопатой не разгрести, запальчиво высказал Хрущев. Врешь, Никита, себе врешь и мне, оправдаться пытаешься. Власти ты захотел, если думал, что вместо меня двойник, почему стреляли не в Берию, а в двойника? Обиделся, что тебя взяли и отодвинули от верхушки власти, вот и задумал недоброе. А что ты такого умного предложил, чтобы тебя в совет министров поставить? Целину распахать предлагал. А чем могло все закончиться лет через 10-15, не думал. Понял я тебя, сущность твою понял, вот и отодвинул, но заслуги твои не забыты. Сталин резко замолчал. Помолчав пару минут, Сталин достал из стола пистолет ПММ-167 и положил его на стол, достал обойму и вытащил все патроны, потом вставил один и пододвинул к Хрущеву. В пистолете 1 патрон. Поступи, как фронтовик и коммунист, который любил свою родину. Я обещаю, что семья твоя не пострадает. Тебя выведут из следствия по причине смерти. Имя твое позорить не будем, произнес Сталин, встал и двинулся к выходу из кабинета. В первые несколько секунд Хрущев хотел схватить пистолет и выстрелить в спину вождю. Он взял оружие, передернул затвор, но стрелять в Сталина не стал. Как только фигура Сталина скрылась за дверью, Никита Сергеевич поднес пистолет ко рту и нажал на курок. Весна 1960 год. Советский Союз. Иосиф Сталин. Прошло 2 года после Киевского заговора. Следствие тянулось больше года. Основных заговорщиков 13 человек судили отдельно от военных и курсантов с преподавателями. За участие в заговоре по 10 лет получили Рашидов, Шелест, Щелоков, Щербицкий, Братунь, Мельников, Кириченко, Подгорный, Кириленко и Черненко, в том числе исключили из партии. Шварцмана приговорили к расстрелу. Горбачева и Шеварднадзе приговорили к 5 годам с отбыванием в исправительно-трудовом лагере. Полковника Дрищева из уголовного дела вывели по причине смерти, как и Хрущева. Свое обещание я сдержал, семьи не пострадали и не было преследования со стороны закона. Курсанты, что приняли участие в заговоре, были отчислены из училищ, часть из них пошли служить по контракту рядовыми солдатами, часть согласились на альтернативную службу, устроились на работу и 3 года будут выплачивать налог в пользу армии. Из преподавателей сроки до 5 лет получили 12 человек, с лишением воинских званий и наград. Они нарушили присягу, и этим все сказано. Офицеры гарнизонного полка получили по 5 лет лагерей с лишением воинского звания и наград, 200 человек из личного состава полка попали в дисциплинарный батальон на 2 года. Кроме этого, осудили 25 человек из личной охраны Хрущева. Только тех, которые стреляли в офицеров ГГО, все приговорены к расстрелу. Разбирательство показало, что все они так или иначе имели родственные связи с украинскими националистами. Василевский сам написал рапорт на увольнение с поста министра обороны, я возражать не стал. Однако Василевский остался на партийной работе, как член политбюро ЦК КПСС. Предложил должность министра обороны Жукову, он согласился. Вместо него начальником Генерального штаба Вооруженных сил СССР назначили генерала армии Матвея Васильевича Захарова, с присвоением очередного звания маршал СССР. Мне предлагали снять Чуйкова, но я воспротивился, в принципе он действовал правильно в этой обстановке. Командующий Московским военным округом Москаленко отправлен в отставку, так как не доложил по команде своему начальству о разговорах с Хрущевым. Его место занял генерал армии Николай Иванович Крылов. В данный момент в округе у него порядок и дисциплина. Западная пресса мусолила, конечно, такое событие, но мы никак не реагировали, и шум в СМИ западных стран вскоре затих. Оставалась еще одна фигура на политической арене внутри страны, это Брежнев. Связь с Хрущевым у него была, однако он промолчал, никак не реагируя на разговоры. Участием в заговоре он не запачкался, но факт разговоров имелся. В уголовном деле он прошел свидетелем. Тем не менее карьера его рухнула. Леонида Ильича хотели исключить из членов КПСС, но я заступился. Работать Брежнев умел, как и организовать людей на трудовые подвиги. Ограничились строгим выговором с занесением в личное дело. С поста руководителя Днепропетровской области его сняли. Я предложил ему уехать на Сахалин 2 им заместителем губернатора Сахалина. Брежнев согласился. Не знаю, правильно я поступил или нет, но топить Брежнева окончательно не стал. Теперь ему придется вновь зарабатывать репутацию. Руководство страной осуществляют Машеров. Он председатель Президиума Верховного Совета СССР, и Косыгин, он председатель Совета Министров СССР. Шелепин занял место Хрущева в Политбюро ЦК КПСС. Я сам от дел пока не отошел, заседаю в Политбюро и в Совете Министров СССР бываю, регулярно посещаю Верховный Совет, по мере надобности. Свой кабинет в Кремле покинул, живу на даче в Кунцево. От дел пока не отошел, но полномочия почти передал. Хотя ко мне по-прежнему приезжают посоветоваться по тому или иному вопросу министры, руководители спецслужб. Фактически руководителем страны в данное время является Петр Миронович Машеров, но люди, обремененные властью по старой привычке, пытаются получить одобрение Сталина. Сейчас я больше занимаюсь экономическими вопросами в Политбюро ЦК КПСС. Хотел снять с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС, но соратники уговорили остаться. Прошло почти 15 лет, как я попал в тело Сталина. Есть чем гордиться в достижениях советского народа, я ведь непосредственно к этому приложил свою руку, ну и знания грядущего естественно. Начну, пожалуй, по порядку или в беспорядке, уж как получится. Главное достижение – начало покорения космоса, ближнего естественно. В 58-м году провели запуск советского космического корабля «Спутник-7», на борту которого находились собаки, песики беспородные, кобелиной принадлежности с кличками Тузик и Бобик. Цель полета – исследование влияния на организм животных факторов космического полета. Перегрузка, длительная невесомость, действие космической радиации и прочие прелести полета. Но основной задачей стояла отработка систем жизнеобеспечения человека, безопасность полета и благополучное возвращение на Землю. До этого эксперимента уже запустили 6 искусственных спутников, с возможностью управлять ими с планеты Земля. Королев стремился успеть освоить ближний космос. Полет продолжался более 25 часов. Космический корабль совершил 18 полных витков вокруг Земли. Успешный орбитальный полет показал, что следующим шагом должен стать полет человека. В 1959 году создан Центр управления полетами, ЦУП, космических аппаратов в подмосковном городе Калининград. ЦУП управлял искусственными спутниками. Запуск проводили с космодрома Байконур. А в 1960 году произошел первый полет человека в космос. По странным обстоятельствам дата совпала, 12 апреля, которую сделали праздником, Днем космонавтики. И кто, думаете, стал первым космонавтом? Конечно же, Юрий Гагарин. В следующем году планируется повторить полет, только с более длительным сроком нахождения космонавтов в космосе. Американцы провели у себя 3 запуска спутников, но все 3 корабля взорвались на старте. Что там происходит, не знаю, думаю, они еще сами не выявили причину. А Королев так расхрабрился, что поставил цель в течение 5 лет высадить наших космонавтов на Луну. Кроме космоса есть дела земные. С 1955 года построили 5 нефтеперерабатывающих заводов дополнительно. Сейчас в стране 40 НПЗ, дающих высококачественную продукцию. При этом некоторые заводы модернизируют и расширяют, особенно те, что построили до 50-го года. Нефть нам везут с Ближнего Востока и из Румынии морскими танкерами. Потребность в высококачественном топливе растет. Замечу, что в Сибири только начали разработку нефтяных месторождений, старательно вывозим нефть с Ближнего Востока. Подписаны контракты и союзнические договоры с Сирией, Иорданией, Ираком, Ираном, Кувейтом и Саудовской Аравией. Со стороны СССР в этих странах работают геологи, поиск нефтяных месторождений. В том числе мы помогаем им строить НПЗ, естественно, с долевым участием. Принцип прост. Советский Союз получает акции в соответствии с вложенными трудами и средствами. Свою долю забираем сырой нефтью или готовой продукцией. СССР не ведет себя, как хищник, если сравнивать с теми же американцами или англичанами. Такое состояние дел улучшает отношения с партнерами, которые в будущем станут ведущими на нефтяном рынке. Сейчас я начал ориентировать СССР на Африку, хотя там совместная добыча золота уже ведется с 55-го года. Электроэнергия. Строительство целого ряда гидроэлектростанций к 60-му году практически завершено. Провели ввод агрегатов на 20 новых ГЭС. В общей сложности в стране работает 98 гидроэлектростанций. Появился излишек электроэнергии. Еще в первой половине 50-х Косыгин завел со мной разговор о продаже электроэнергии за валюту в другие страны. Я тогда восхитился мышлением этого умного человека, который смотрел в будущее на несколько лет вперед. Иосиф Виссарионович, в связи с модернизацией старых гидроэлектростанций, проектами будущих станций, в том числе начатым строительством, я провел экономические расчеты по получению электроэнергии нашей страной. Пришла мне в голову замечательная идея продавать электроэнергию в страны, которые граничат с Советским Союзом. У нас вне всяких сомнений появится излишек электроэнергии, который мы можем превратить в валюту, которая так необходима нашей стране, начал объяснять мне свою идею Косыгин. Слушая своего заместителя по совету министров СССР, я неожиданно вспомнил, что СССР, а позже Российская Федерация, действительно будут продавать электроэнергию в Финляндию. Точных данных в моей памяти не имелось, но интересен сам факт. Алексей Николаевич, расскажите подробнее о вашей идее, попросил я Косыгина. Чувствовалось, что Косыгин прорабатывал тему, явно советовался со специалистами. Требовалась вставка постоянного тока, которую предстояло построить. Необходим преобразовательный комплекс, который будет подавать постоянный ток на территорию Финляндии. Я ставил задачу перед энергетиками и в ней, чтобы подготовили расчеты для меня. Чтобы продавать переменный ток, понадобится синхронизировать в нашей стране и в Финляндии электрические системы, а это достаточно дорогой проект. Зато преобразование переменного тока в постоянный упростит нашу задачу. Можно начать готовить проект уже в этом году. Предварительно поговорить с финской стороной, я уверен, что им такой проект будет интересен, продолжал аргументировать Косыгин. Хорошо, Алексей Николаевич, подготовьте доклад, а я приглашу Молотова, поговорим об этом подробней. Идея очень интересная, а главное нужная, будем притворять в жизнь, согласился я. Косыгин подготовился тщательно. Через 2 месяца мы вновь вернулись к разговору, но в присутствии Молотова и Микояна, министра внешней торговли. Косыгин убедил не только меня, но и Микояна с Молотовым. Подготовили предложение финской стороне. Наш посол в Финляндии Виктор Захарович Лебедев смог найти нужные слова и заинтересовал финнов. Начали готовить проект, а позже строительство преобразовательного комплекса в Выборге. Проектная мощность комплекса закладывает передачу энергии до 10-11 миллиардов кВт в год. В 1957 году проведен ввод Выборгского преобразовательного комплекса 168 на финские подстанции Юликкиалекиуми. Надо учесть, что электроэнергию мы поставляем по очень демократичным ценам. Такой проект быстро получил известность в СМИ Швеции и Норвегии, а также в Восточной Европе. В переговорах со Швецией подсуетилась Финляндия. Финнам предложили оплату за транзит электроэнергии по их территории. В 1958 году начали готовить проекты по преобразователям для Швеции и Норвегии, Польши, Германии через Польшу и Чехословакии. На очереди стояло развитие газовой промышленности. В СССР добычу газа начали еще в довоенное время. После войны идет стремительная газификация территории СССР. В начале года с Германией подписан договор о намерениях, суть в прокладке газа для немцев. Германия готова финансировать частичные затраты по проекту. Такие же проекты готовятся с Австрией, Чехословакией и Польшей. Если не случится ситуации форс-мажора, то к 1967 году мы начнем снабжать Восточную Европу газом. Чем можно похвастаться в машиностроении? Начали изготавливать точные станки с программным управлением. Год-два и на заводах начнут внедрять роботов. Соответственно, движется развитие электроники и электротехники. Автомобилестроение вышло на такой уровень, что мы поставляем автомобили в 60 стран на мировом рынке. Согласно моему предложению, в СССР в очередной раз снижены цены на продовольственные и продуктовые товары. Золотой запас страны составлял 5900 тонн к 60-му году. Большую роль в этом играла добыча золота в Африке. Ну и у себя навели порядок. За открытие месторождений на территории Советского Союза предусматривалось поощрение, И наоборот, за преступную добычу золота криминальными структурами можно было очень быстро заработать расстрельную статью. Поощрялись артели и старатели, которые добывали золото на маленьких приисках. Не скажу, что в СССР все было как в раю, хватало недостатков. Борьба с расхитителями социалистической собственности велась самыми радикальными способами. Забегая вперед, скажу, что к 70-му году уровень преступности казнокрадов снизился, а вот в начале 60-х, в год расстреливали не менее 20 человек. Возможно, меня потомки в этом времени назовут кровожадным тираном, тем не менее я не ослабевал нажим. Контроль и ответственность – вот краеугольный камень, который может заставить человека думать и не совершать преступных деяний. Лето 1970 год. Смерть Сталина. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Петр Миронович Машеров стоял возле Кремлевской стены, в которой неделю назад похоронили Сталина. Рядом с Машеровым стояли два мальчика 8 и 9 лет и 5-летняя девочка. Петр Миронович думал о совершенно необычном человеке, который стал действительно вождем советского народа. Сколько можно сказать плохого или хорошего об этом человеке, особенно в довоенные годы. Потом Великая война и послевоенное восстановление страны из разрухи. Благодаря Сталину Петр Миронович рано поднялся на верхушку власти. Иосиф Виссарионович Сталин не жалел ни себя, ни всех тех, кто окружал его, поощрял за достижения и наказывал за преступления. Мысли Машерова прервал голос девочки. «Дедушка, а правду говорят, что здесь похоронен великий человек?» — спросила внучка, показывая маленьким пальчиком на мраморную табличку с данными Сталина. «Так и есть, Анечка. Здесь похоронен великий человек. Ему понадобилось 2,5 десятка лет, чтобы вывести нашу родину из разрухи в передовые страны мира», — ответил Петр Миронович. «Дед, у нас в школе пацаны спорят, как назовут станцию на Луне, которую построит в будущем году», — обратился к деду 9-летний внук. «И какие предположения в вашей школе, скажешь?» — улыбнулся Машеров. «Говорят, что название будет МКС-169 «Луна-1» станция имени Сталина», — поделился с дедом старший внук. «Нет, Ваня, станцию назовут именем достойного ученого Сергея Павловича Королева. Такое пожелание было нашего вождя Сталина», — ответил Петр Миронович. «Дед, ты имеешь звание генералиссимуса. Это главнее, чем маршал, ну или генерал армии какой-нибудь?» — спросил внук Иван. «Генералиссимус – это главнокомандующий, то есть командует всеми вооруженными силами. Мне его присвоили весной, на этом настоял вождь, когда был еще живой», — ответил Машеров. «Дедушка, почему у вождя Сталина получилось сделать нашу родину передовой?» — спросил второй 8-летний внук. «Он знал будущее, Саша», — коротко ответил Машеров. После этого Машеров вспомнил, как сразу после смерти Сталина к нему пришел Судоплатов и передал толстый запечатанный конверт. То, о чем прочитал в документах из конверта Машеров, он никогда и никому не расскажет. Во-первых, ему не поверят о том, что Сталин знал будущее. А во-вторых, информация, содержащаяся в пакете, будет пострашнее атомной бомбы. Но в то же время эта информация поможет главе Советского Союза Машерову разобраться, как действовать дальше. Петр Миронович взглянул на часы, время диктовало двигаться на работу, чтобы заниматься государственными делами. Сегодня он взял себе полдня выходного, чтобы погулять с внуками. Эпилог. Пустынный уголок вселенной. Встреча со старым знакомым. В очередной раз я стоял непонятно где, но в виде энергетической души и ждал. Чего жду, сам не понимаю. Скорее всего, должен появиться мой который знакомый, который называл себя распорядителем. Хотя я подозреваю, что он апостол. Кто я? Павел Обухов, Павел I или Иосиф Сталин? Даже не скажу с полной уверенностью. Жил и тем, и другим, и третьим. Что дальше? Вновь отправит в тело кого-нибудь, а может, все же в тело ребенка? Так и стою, рассуждая, непонятно сколько времени. Распорядитель появился, как обычно, неожиданно. Размышляешь: «Павел, буду называть тебя первым именем, так как ты прожил в том теле наибольшее количество лет». Распорядитель рассматривал меня, как какую-то букашку. Что-то вроде этого. «Думаю, что с моей душой будет дальше. Ну и пару вопросов хотелось бы задать», — ответил я. «Задавай. Если смогу, отвечу», — разрешил распорядитель. «Зачем все это? В смысле, параллельные миры? Кому это надо?» Непростой вопрос. Дело в том, что человечество уверенно двигается к своей гибели. Потому Вселенная посчитала нужным создать несколько параллельных миров. Есть надежда, что люди станут разумными и перестанут уничтожать свой мир, планету и само человечество. Вот ты и поучаствовал в нескольких экспериментах, немного помолчав, ответил распорядитель. Ну а со мной, что будет? Спросил я. С тобой все будет хорошо. Сейчас отправлю тебя туда, где есть возможность размышлять, получать информацию от других душ, подводить итоги. Люди это место называют чистилищем, хотя по-настоящему не понимают, о чем говорят. Там ты будешь ждать решения по твоей дальнейшей судьбе. Я не знаю, что тебя ждет. Может, реинкарнация, а может, отправит в ангелы. Одно могу пообещать, к бесам ты не попадешь. Распорядитель рассмеялся своей немудреной шутке. Через несколько мгновений я оказался в уголке вселенной, где подводят итоги прожитых жизней людские души. Конец книги.